5. Перед выходом на сцену Джима всегда охватывал страх. Даже если его ждала совсем небольшая аудитория, а большие не собираются, чтобы послушать современных поэтов. Но в этот вечер, 27 июня, к привычному страху прибавилась головная боль. Очнувшись у себя в номере у окна, Гарденер обнаружил, что дрожь и нытье в желудке бесследно пропали, зато мигрень усилилась в несколько раз и достигла высшего, неведомого ранее уровня. Словно гигантский кролик нервно колотил по черепу тяжелой лапищей. Когда, наконец, подошла его очередь выступать, Джим слышал сам себя точно со стороны. В записи, по испорченному приемнику, на коротких волнах, откуда-то из Испании, а то и из Португалии. Все мысли будто смыло волной. Осталось лишь притвориться, что он не может найти особое стихотворение, которое задевал куда-то. Гарденер зашелестел листами, перебирая их негнущимися, потерявшими чувствительность пальцами. «Кажется, я сейчас упаду», — подумал он. «Прямо здесь, у всех на глазах. Вместе с кафедрой опрокинусь на первый ряд. Если повезет, приземлюсь на эту аристократическую сучку и прикончу ее. А значит, не зря проживу свою жалкую жизнь». «Не сдавайся», — отозвался безжалостный внутренний голос. Иногда он звучал как отцовский, но чаще как голос Бобби Андерсон. «Держись, и все тут. Больше от тебя ничего не требуется». Аудитория, как назло, именно в этот вечер собралась внушительная. Человек 100 набилось за парты лекционного зала Северо-Восточного университета. «Какие большие у них глаза!» «Почему у тебя такие большие глаза, бабушка?» «Чтобы съесть тебя!» «Они просто выпьют до дна его душу!» «Ка!» «Или как там ее еще называют?» Вспомнился отрывок из песни группы «Тирекс». «Детка, я вампир твоей любви, и я тебя высосу!» «Ну да, конечно!» «Тирекс» давно уже нет. Марк Болан, их лидер, впечатался на спортивной машине в дерево и может считать себя везунчиком, потому что не выжил. «Бейте в гонг в честь Марка, которому удалось или не удалось. Неважно». В 1986-м их мелодию перезапишут на студии Power Station, и это будет кошмар. Это... Джим поднял дрожащую руку ко лбу, и по аудитории прокатился обеспокоенный шепоток. «Лучше продолжай, Гард, аборигены волнуются». «Ага, это голос Бобби, конечно». Квадратные светильники, вделанные в потолок впритык друг к другу, подобно камням мостовой, начали странно пульсировать, причем почему-то в такт волнам накатывающей боли. Гарденер видел перед собой Патрисию. Она сидела в маленьком черном платье, которое наверняка обошлось не дороже 300, и было куплено с молотка в одной из прогоревших лавок на Ньюрбери-стрит. Вытянутое, бледное, суровое лицо буританки, чьи предки, эти славные, жизнелюбивые парни, с радостью могли сгноить за решеткой всякого, кто выйдет в субботу из дома, позабыв положить в карман носовой платок, и на его несчастье будет пойман с поличным. Темные глаза Маккардл давили на него точно огромные пыльные камни. Гарденер понял, она все видит. И очень довольна. «Вы только посмотрите, она ждет моего падения. Знаете, что подумает Патрисия, когда я не выдержу и свалюсь? Прекрасно знаете». «Ну, разумеется, это тебе за то, что назвал меня Патти, спившийся сукин сын». «Именно так и подумает». «За то, что назвал меня Патти, унизил, заставил себя упрашивать. Так что смелее, Гарденер. Может быть, я даже не отберу у тебя карманные деньги. 300 — совсем небольшая цена за ни с чем не сравнимое удовольствие наблюдать, как ты тут загнешься у всех на глазах. Вперед, не стесняйся». Теперь уже зрители по-настоящему начали волноваться. Пауза между стихами затягивалась куда дольше обычного. Шепот перерастал в приглушенный гул. Где-то за спиной неуверенно кашлянул Рон Каммингс. «Соберись!» — рявкнул голос Бобби Андерсон. И вдруг начал затихать. Готовясь упасть, поэт посмотрел в лица зрителей и увидел пустые круги, нули, большие белые дыры вселенной. Гул усиливался. Гарденер заметно качнулся и языком провел по пересохшим губам с немым испугом, глядя в аудиторию. И вот он уже не слышит Бобби, но ясно и четко видит ее. Прямо сейчас она в Хейвене, и в то же время здесь, перед ним. Сидит в кресле-качалке. На ней шорты и топ на завязочках, прикрывающий, назовем это, грудью. У ног, обутых в потрепанные старые мокасины, свернулся Питер и крепко спит. Книжка есть, но она ее не читает. Джим сумел даже разобрать название. Это были ангелы-хранители Дина Кунца. Бобби молча смотрит во тьму и думает о своем. Мысли у нее всегда движутся ровно, по правилам, одна за другой, как вагоны поезда. Не спешат, не запаздывают, не сходят с рельсов. Бобби — образцовый железнодорожник. Джим даже расслышал, о чем она думает. Что-то такое в лесу. Ей что-то попалось в чаще. Ну да. Бобби пытается разобраться с этим и сообразить, почему она так устала. Ей в голову не приходит вспомнить о Джиме Эрике Гарденере, известном поэте и бунтаре, пустившем пулю в собственную жену в День Благодарения, а нынче стоящем на сцене Северо-Восточного университета под ярким пульсирующим сиянием в компании еще пятерых литераторов и какого-то жирного тюфика по прозванию не то Арберг, не то Аргель-Баргель, и почти готовым грохнуться в обморок. Мистер Катастрофа собственной персоной. Боже, благослови разумную Бобби. Ей всегда удавалось владеть собой наперекор уродам. Вот и сейчас она размышляет, как положено нормальному человеку. Или нет, все совсем не так. И тут впервые мысль настойчиво прорвалась к нему сквозь звукоизолирующую оболочку, сияя как пламенный шар в ночи. «Бобби в беде! В настоящей беде!» Эта уверенность поразила его, как боксерский удар в челюсть. Даже голова перестала кружиться. Джим весь сжался, передернувшись от стука собственных зубов. Накатил новый приступ мигрени, но это было даже неплохо. Если он ощущает боль, значит вернулся в реальность, а не плавает неизвестно где посреди озонового слоя. А потом что-то переключилось, и перед глазами мелькнула другая картинка, очень зловещая и отчетливая. Бобби находилась в подвале дома, унаследованного от дядюшки. Копалась в каком-то механизме. Вроде бы. В темноте было не разобрать, да и Бобби никогда раньше не дружила с техникой. Но теперь она явно пыталась что-то такое сделать. Язычки призрачного голубого пламени плясали между пальцами, погруженными в путаницу из проводов внутри. Чего? Мало света, не разобрать. Что там за темный цилиндр? Гарденер уже где-то видел его. Но тут... Тут он начал еще и слышать. И это было даже страшнее, чем видеть недоброе синее пламя. Джим услышал Питера. Тот завывал. А Бобби не обращала внимания. Вот уж совсем на нее не похоже. Она продолжала себе распутывать провода в глубине сырого, неосвещенного, пахнущего корнями подвала. Тут раздался гул голосов, и видение испарилось. Лица зрителей уже не напоминали вселенские белые дыры, а обрели узнаваемые человеческие черты. Кто-то, не очень многие, смотрел с любопытством, кто-то с досадой, но большинство с тревогой и беспокойством. Ну да, на их месте он бы точно так же смотрел. Неужели Джим только что боялся этих людей? Серьезно? Почему? Только Патрисия Маккардл выбивалась из общей картины. В ее взгляде сквозила спокойная, сытая уверенность в его провале, мгновенно приведшая Гарденера в чувство. Поэт внезапно заговорил, мысленно сам удивившись тому, как естественно и приятно прозвучал его голос. «Прошу прощения, извините, у меня целая пачка новых стихов, боюсь, я тут зачитался и малость ушел в себя». Пауза. Улыбка. Многие люди снова откинулись на спинки сидений, на встревоженных лицах было теперь написано облегчение. Кто-то сочувственно хохотнул. На щеках Патрисии проступили гневные пятна, при виде которых у Гарденера даже прошла головная боль. «Честно говоря, — продолжал он, — это еще не вся правда. Вообще-то я размышлял, прочитать ли вам что-нибудь новенькое. благоразумие сошлось в нелегком спарринге с тяжеловесом под именем «Авторская гордость». И одержала победу, но спорную. Соперник просит реванша. Смех в зале звучал уже веселее. Щеки старушки Патти пылали, как раскаленная плита у него на кухне, если взглянуть на нее в обледеневшее окошко морозным вечером, а руки так крепко переплелись, что побелели костяшки пальцев. Она не оскалила зубы, но, о, братья и сестры, была к этому близка, ужасно близка. Тем временем я собираюсь исполнить опасный трюк и прочесть перед вами довольно длинное стихотворение из своего первого сборника «Гримуар». Подмигнув Патрисии, Гарденер закончил с доверительной иронической интонацией. «Бог трусов не терпит, верно?» За спиной хрюкнул Каммингс, весь зал рассмеялся. Поэт, наконец, увидел, как из-под гневно сжавшихся в линию губ ярко блеснули жемчужные зубки. «Ох, мама дорогая, как это было прекрасно! Лучшего и желать нельзя!» «Гард, осторожней с ней! Думаешь, твой ботинок уже стоит у нее на шее?» «Может и так, но это всего лишь мгновение. Не расслабляйся, она не забудет и не простит. Ладно, потом, потом». А сейчас он раскрыл свой первый потрепанный сборник. Тот сам распахнулся на нужном стихотворении. «Лейтон-стрит». Глаза пробежали по надписи. «Посвящается Бобби, которая первой учуяла запах полыни в Нью-Йорке». Стихотворение родилось в год их знакомства. Тогда Бобби только и говорила, что про улицу в Ютике, на которой выросла и откуда ей пришлось совершить побег, чтобы стать собой – простой сочинительницей простых историй. У нее были способности, яркость и легкость. Гард почувствовал это практически сразу, а в течение последующего года увидел и большее, как она переросла свой поверхностный, расточительный стиль и стала писать, пусть не как великий, но как очень смелый автор. Однако вначале ей нужно было вырваться с Лейтон-стрит. Не с настоящей, конечно, а с той демонической улицы, которую Андерсон продолжала носить в своем сердце, где среди унылых, населенных призраками многоэтажек обитали больной любимый отец и безвольная любимая мать, а надо всеми царила надменная и всесильная, словно дьявол, сестра. В том же году как-то раз Бобби умудрилась заснуть во время занятия. Гарденер был с ней предельно мягок, потому что уже понемногу влюблялся и потому что заметил огромные круги у нее под глазами. «Я ночью почти не спала», — оправдывалась она, задержавшись после звонка. Бобби еще находилась в полудреме, иначе не стала бы продолжать. Так сильна была хватка Энн и Лейтон-стрит. Но сейчас Бобби словно накачали наркотиками. Она будто стояла ногами по разные стороны каменной темной стены из грез. «Стоит забыться, и я начинаю слышать ее». «Кого?» — спросил Джим с теплотой в голосе. — Сеструху, то есть мою сестру Энн. Она скрежещет зубами, и звук такой, будто... «Кости трещат», — хотела сказать она, но вместо этого разразилась истерическим плачем, сильно перепугав поэта. Энн. Живое воплощение Лейтон-стрит. Именно Энн была препятствием. «В мою дверь Томинокер стучит и стучит». На пути творческих устремлений сбежавшей сестры. «Ну хорошо», — решился Гард, — «ради тебя, Бобби, только ради тебя». И начал читать Лейтон-стрит, спокойно, неторопливо, как если бы репетировал у себя в комнате. «Такие улицы от начала залиты битумом. Откуда торчат булыжники, похожие на головы заживо погребенных младенцев? Из какого это мифа, спросим мы с тобой». «Какой такой миф?» — рассмеются дети с обочины, продолжая скакать на палках и перебрасываться мечом. «Какой еще миф? Никакого мифа, сука! Здесь только Лейтон-стрит, и все, и кругом ничего. Кроме вросших в землю домов — ничего, кроме задних крылец, где наши мамаши чешут между собой языками. Душными летними днями на Лейтон-стрит слушают радио, а над крышами, между антеннами, так и шмыгают птеродактили. «Эй, сука! Эй, сука!» — скажут они. «Какой тебе миф? Никакого мифа! Ты слышишь, сука? Здесь нет ничего, кроме Лейтон-стрит! «Сгинь и умолкни, пока не сгниешь! Молчи!» — говорят они, «сука!» «И мы с тобой повернемся спиной к этим улицам, к магазинам с глухими витринами из кирпича, и ты промолвишь: «О, я достигла пределов знания!» Но до сих пор слышу этот ее зубовный скрежет, этот скрежет в ночи». Джим так давно не перечитывал это стихотворение, что сейчас не просто его исполнял, но заново открывал для себя. Да и какое там исполнение может быть в конце тура? О чем вы? Большинство изъявившихся на выступление в Северо-Восточной тем вечером, даже наблюдавшие жуткую, отвратительную развязку, позже сошлись в одном – Лейтон-стрит в прочтении Гарденера – лучшее, что им когда-либо приходилось слышать. Неплохо, учитывая, что это было последнее выступление в его жизни.